Глава первая. Здравствуй, далекая подруга. Если ты читаешь эти строки, значит, мне все удалось. Ты сохранишь мою душу, а я сделаю все, чтобы помочь тебе и решить твои проблемы. Спаси меня и ее. Ты — мой единственный шанс не совершить тяжкий грех и не пойти на убийство. Это он, тот способ, который мне удалось найти, о котором никто не должен знать. Забытый, неиспользуемый с давних-давних времен, единственный верный для меня. Я слабая, признаю, не могу смириться, принять, простить. Я задыхаюсь от ненависти и не могу даже смотреть в ее сторону. Несколько дней назад поймала себя на том, что держу подушку над ее лицом. Пишу это признание и обмираю от ужаса. Но это то, что заставило меня наскрести в себе остатки меня прежней и начать спешно искать пути спасения. Тебя. Ты — наше спасение. Меня зовут Мариэлла Монкар. Тебя теперь зовут Мариэлла Монкар. Инструкции найдешь на страницах тетради. Я все записала для тебя. Моя неведомая подруга, не злись на меня и прости, умоляю. Я сделала все, чтобы облегчить тебе путь. К каждому этапу и пункту инструкции прилагается флакон с соответствующим номером и активирующие слова. Ты узнаешь все. Я передам полную информацию. Ты сможешь быстро адаптироваться. Прощай. Будь счастлива. Постскриптум. Я не зарегистрировала ее и не дала имени. Слишком ненавижу. Не могу. Думать, вспоминать, смотреть на нее не могу. Сделай необходимое ты и вырасти. Мое отношение к ней — это моя беда, не ее. Я понимаю, но пересилить себя не в состоянии. Я дочитала письмо, обнаруженное на подушке, положила его на стоящий вплотную к кровати стол, рядом с тетрадью, в простой коричневой картонной обложке. Подвигала пальцем рядок крохотных флакончиков. К горловине каждого бечевкой привязан клочок бумаги с цифрой. Кошмар какой-то. Ничего не понимаю. О ком речь? Кто эта загадочная она? Какая еще Мариэлла? Француженка? Как я попала во Францию? Даже если допустить, что я перебрала и отключилась, а меня куда-то вывезли, когда, зачем, кому я могла понадобиться? Нет, не сходится. Да и комната вполне приличная, старомодная, конечно. Ее хозяйка явно не любит современный минимализм и лаконичность. Из угла донеслось кряхтение, и я вздрогнула. Это еще кто? Я выбралась из постели, в которой проснулась внезапно среди ночи от того, что резко заболела голова и замутила, и на цыпочках пробралась в сторону доносящихся странных звуков. Собака, что ли? Увидела я источник этого кряхтения и замерла статуей самой себе, после чего шепотом выругалась. Прямо на полу у стены стояла большая старомодная корзина, застеленная белым покрывальцем. А в ней возился выпутавший руки из пеленок младенец. Вероятно, та самая она. «У меня слов нет», — зажмурилась я, да еще и ладонью прикрыла лицо. Теплилась наивная надежда, что когда открою глаза, все это исчезнет, а я окажусь дома, в своей квартире, на диване, куда накануне вечером мирно легла спать после прощального вечера в баре с коллегами по бывшей уже работе. Младенец закряхтел громче, заставив меня отмереть, подойти ближе и присесть на корточки. «Ну, привет, ребенок!» — тихо произнесла я и протянула руку. Он тут же крепко вцепился в мой палец и капризно скривил личико. «Вот если бы я еще знала, что ему нужно...» «Нет, ну, базовые потребности, тут все понятно. Еда, чистые сухие пеленки...» «А инструкция к этому чуду не прилагается?» Или ожидается, что если ты женщина, то прямо по умолчанию умеешь обращаться с такими крохами? Серьезно? Я в жизни никогда младенцев не видела, чтобы вот прямо настоящего и вблизи, как их брать на руки. Что-то там про придерживать головку, это я из фильмов помню. А как именно держать, как обмывать и чем? Или это покойников обмывают, а детей подмывают? Я втянула воздух носом. Так и да, нужны чистые пеленки и, вероятно, еда. По идее, раз матери рядом нет, то где-то неподалеку должна быть бутылочка с соской. Бутылочка нашлась, правда, странная какая-то, из толстого темного стекла. И соска из неизвестного мне плотного материала. А крышка не пластмассовая, а из тонкой жести. Чудно. Но выбора у меня не было, поэтому я понюхала молоко, стоявшее рядом на стуле, в теплой на ощупь глиняной крынке, укрытой тряпицей. Пахло козой. Налила немного в бутылочку и поднесла к ротику ребенка. Он жадно зачмокал, закрыв глаза. Ну, а мне пришлось сидеть рядом и регулировать угол наклона этой старомодной конструкции для кормления, чтобы не лилось слишком сильно. Насытившись, дитё снова закряхтело. Господи, что с ним делать-то? Опять жалобно подумалось, что у меня нет никакого опыта общения с детьми, если не считать кинематографа и мамочек на детских площадках, мимо которых я проходила во дворах. По идее, грудничка надо взять на руки и пеленки поменять. Подгузников, столь широко рекламируемых по телевидению, я в комнате не нашла. Вообще ни одного. Но обнаружилась стопка пеленок и сложных тряпочек. Что за дичь? Зато были кувшин с теплой водой и таз. Удивительно, что вода до сих пор не остыла. В общем, обмирая от ужаса, я приступила к гигиеническим процедурам. Младенец оказался девочкой, я не ошиблась. Это та самая она, о которой речь в письме. Подрагивающими от волнения руками я вынула девчушку из корзины. Мокрые пеленки отложила, а ее прикрыла чистыми и пристроила столбиком, прижав к себе. Вроде так делали в фильме. Малышка оказалась на удивление тяжеленькая и упитанная, голодом ее явно не морили. И в целом обращались хорошо, чистенькая, пухленькая, пахнет козьим молоком. Я встала и в замешательстве принялась мерить шагами комнату, рассматривая обстановку и размышляя. В очередной раз, шагая мимо корзины, в которой осталась опустевшая бутылочка, и лежащей рядом на полу стопки грязных пеленок, я зачем-то щелкнула пальцем и странно скрестила пальцы, как-то рефлекторно получилось. Озадачилась своим поступком, но акцентироваться на этом не стала. Итак, небольшая комната, не новая, добротная деревянная мебель, основательная такая, которая века переживет. Стены покрыты синей штукатуркой. На одной из них вместо картины древний вышитый гобелен на штанге. В общем, комната вся такая в старинном стиле. Светильник, правда, интересный, с датчиком движения, вероятно. Именно таких я еще не встречала. Светящийся шар на три ноги. Когда я проснулась, он едва светился, а как только начала двигаться, разгорелся ярче. Кровать узкая и короткая, не сравнить с моим просторным диваном, раскладывающимся в полноценное двуспальное ложе. У окна, за которым пока царила ночь, вплотную к изголовью кровати массивный квадратный стол. Именно на нем я и нашла флакончики и тетрадку с лежащим сверху посланием, когда проснулась. Простой деревянный стул у двери, на нем крынка с молоком. Узкий платяной шкаф, дальняя стена, теплая на ощупь, наверное, с другой стороны камин или же батарея вшита в стену. Именно к ней приставлена корзина с ребенком. Малышка на моих руках заснула, и я аккуратно уложила ее обратно в корзину. Еще не хватало, чтобы она вдруг начала плакать. Я вообще не представляю, что делать с рыдающими младенцами. И почему они рыдают? Колики какие-то существуют, это я слышала. Вернулась к постели и столу, открыла тетрадь и прочитала текст на первой странице. Следуя инструкции, откупорила бутылек с одноименным номером, принюхалась. Пахло летним лугом и немного ромашкой, попробовала на язык, помедлила. Вряд ли меня хотели бы отравить, да? Мне вон ребенка на хранение оставили. «А если я того, как с ним тогда?» Я решилась и залпом проглотила содержимое флакончика. Совершенно безвкусное, как вода. Пробежалась взглядом по словам, которые следовало произнести вслух, четко проговаривая и ставя ударение. Они тоже были обозначены в инструкции. Ну, сделала, раз надо, зачем-то. Несколько секунд ничего не происходило, а потом накатили видения, словно кино перед моим внутренним взором проигрывалось. Только задом наперед, как будто пленку назад кто-то проматывал. Женщина средних лет пеленает младенца и дает ему бутылочку. Родившийся ребенок, заплаканная измученная девушка сразу после родов, потом она снова, беременная в схватках, медсестра, помогающая ей, потом эта же девушка сидит в заполненной книгами библиотеке и держится за большой живот, одета странно, в темное длинное платье в стиле ампир, отрезанное под грудью. В общем, я увидела сцены от последних дней беременности и до схваток и родов, но в обратной последовательности. Все это сопровождалось звуками, плачем, стонами, подбадривающими словами. Когда все это закончилось и я пришла в себя, обнаружила, что ниже на странице пропустила надпись. «Так она родилась. Пожалуйста, дай ей имя». «Ничего себе глюки!» — ошарашенно пробормотала я и отодвинулась от стола. Вскочила и намотала несколько кругов по комнате. Замерла над корзинкой со спящим ребенком. Мысли в голове панически метались. То думалось, что я сошла с ума, и мне все это мерещится. То, что это какой-то розыгрыш и где-то скрытая камера, которая все транслирует куда-то. Приходила и совсем уж нелепая идея, что меня занесло в параллельный мир. Мне не чужда любовь к фэнтези и сказкам. Но ребенок, кинохроника задом наперед, не понимаю. За окном начинало светать. Я вернулась к столу и перелистнула страницу. И да, выпила, следуя указаниям, флакончик номер 2, а потом 3-й и 4-й, а потом отключилась прямо за столом, уронив голову на скрещенные руки. По ощущениям, спала я 3 часа и проснулась от кряхтения. Младенец пока не плакал, но издавал тихие, скрипучие звуки и причмокивания. Опять голоден? Вот ведь дела, а бутылочку-то я не мыла. Я с досадой развинтила ее и была крайне озадачена тем, что она абсолютно чистая. Проверила пальцем, понюхала на всякий случай, даже лизнула край. Чистая. Как так? Самоочищающаяся? Или кто-то заходил, пока я спала? В общем, процесс кормежки повторился, потом поносить столбиком на руках. Я вспомнила, что где-то слышала или читала о том, что это нужно, чтобы не срыгивал ребенок. Смена пеленок, куда делась стопка грязных, точнее, почему они вдруг стали чистыми, я тоже не поняла. Девочка снова заснула, а я посидела с ней рядом, рассматривая и переваривая то, что мне сейчас снилось. А снилось странное. Все то, что я под воздействием зелья из флаконов и странных слов, похожих на заклинание, увидела в обратной перемотке. Во время моей дремы пришло глубоким, наполненным смыслом сном. И вот что удивительно, я понимала, что все, что я вижу, это не моя жизнь. Но при этом я словно была участником, погруженным в происходящее. Злилась, нервничала, боялась, паниковала, ненавидела, пребывала в отчаянии. Итак, исходя из увиденного. Малышка родилась около 2 месяцев назад. Ее мать от чего-то была совсем одна. Вот тут мне пока не ясно, где родители этой Мариэллы и отец ее ребенка. Возраст девушки не юный. 22 года вполне уже взрослая особа. Я, конечно, старше на 10 лет, но у меня были коллеги, пришедшие на работу сразу после окончания института. Мариэлла как раз выпускница какого-то учебного заведения. Судя по тому, что я успела увидеть. И вот тут как-то не верится. Наверное, мне показалось, это была магическая академия. Некоторый информационный провал с ребенком. Я увидела последние сроки беременности, прочувствовала всю ненависть девушки к тому, кто растет в ее животе, и позднее появился на свет. Почему? Отец девочки оказался подонком, изменил, бросил, что? Ответов еще нет, но даже если и так, понять причину столь лютого неприятия ни в чем не повинного малыша я пока не могла. Роды прошли тут же, в этом месте. Оказывается, Мариэлла сняла тут комнату на несколько месяцев и заключила договор о проживании. Как я поняла, это что-то вроде пансиона для публики среднего класса. Эдакое приличное платное общежитие. Здесь же все и столовались. Сюда же потом раз в сутки доставляют козье молоко для ребенка. Я была права, младенца хорошо кормили, следили за его здоровьем. Но на руки Мариэлла брала ребенка только чтобы обмыть и сменить пеленки. Вынуждена. Пересилить себя и сделать что-то большее девушка не могла. Из комнаты девушка практически не выходила, особенно после родов. Фактически только ради визитов в купальню и уборную. Тут ела, спала, ухаживала за младенцем. Можно по пальцам одной руки пересчитать количество раз, когда она покидала стены пансиона. Полное глубокое затворничество. Здесь же на столе, в крохотном котелке, подвешенном на какой-то почти игрушечной треноге с источником огня, варила эликсиры для поддержания здоровья малышки и зелья, оставленные мне. Почему мне-то? Каким боком я имею отношение к Мариэлле и ее ребенку? Жила себе спокойно на земле, никого не трогала, никакими эзотерическими и паранормальными вещами отродясь не интересовалась. С какой вдруг стати я ей подруга? Может, это все такой странный глубокий сон во сне? Я с усилием потерла лицо ладонями и вернулась к столу и тетради. Буду читать дальше, надо ведь разобраться. И снова флакон с неясной жидкостью и потом активирующие слова «видение». Следующий, под номером 6, «видение», потом 7, «заклинание», «видение», 8, «очередное кино в обратной перемотке», 9 и еще порция глюков, 10 и, кажется, мой мозг сейчас взорвется. Я еле дотянулась до подушки, упала и вновь отключилась. День прошел как в тумане. Я просыпалась от тихого кряхтения младенца, кормила, держала на руках, меняла пеленки, укладывала и ложилась сама. Сонливость и слабость были жуткие. Снова поймала себя на том, что зачем-то каждый раз прищелкиваю, делаю непонятные пасы пальцами над грязными вещами и пустой бутылочкой. Обдумать не получалось. К вечеру я более-менее оклемалась и обнаружила, что кто-то заходил в комнату, пока я спала. У двери стоял стул с подносом, на котором я обнаружила еду для себя и крынку со свежим козьим молоком, а старую забрали и унесли. И опять тело само по себе зачем-то прищелкнуло и провело рукой над продуктами. Не знаю, что я сделала, но отчего-то появилось понимание, что с едой все хорошо. Она свежая, не отравленная и еще теплая. Ну, поела, запила сладким крепким травяным чаем. Сил выйти из комнаты пока не было. Выпитые зелья и сумбурное видение вымотали. Почему я не пыталась выскочить к людям, отчего следовала инструкциям из тетради, пила, читала и смотрела все эти видения, не знаю. Сознание воспринимало все с некоторой степенью отупления и покорности. Мол, надо, Маша, давай сделаем, а уже потом, когда все узнаем, решим, что делать. Зато к ночи я успела сложить более полную картину прошедших событий и того, что случилось с матерью, сопящей в корзине девочки. Ну, наверное, я, будучи взрослой и в чем-то циничной женщиной с крепкой психикой, приняла бы все иначе. Хотя, признаюсь, я вообще не допустила бы этого пухленького последствия. Благо, есть препараты, которые можно попросить у врача, чтобы не допустить беременности после изнасилования. Но то я, женщина 21 века. А тут наивная девчонка, заканчивающая академию и влюбившаяся по уши в богатенького мерзавца. Она верила, что он обратил на нее внимание по взаимной симпатии. Но, смазлив подонок, признаю, девочка должна будет вырасти настоящей красоткой, если взяла от обоих родителей лучшее. Ее мать, Мариэлла, тоже хорошенькая до невозможности.